Читая Библию и истории церкви, мы обнаружим один неопровержимый факт, а именно, что всякое начинание, предпринимаемое Богом, предварялось особым периодом молитвы со стороны детей Его. Бог избрал именно молитву быть преддверью Его благословением, и когда Он находил таких людей, которые готовы были откликнуться на это таинственное действие Духа Святого, побуждающее их к молитве, то Он раскрывал им небеса и изливал дожди благословения. Дух Святой начинает побуждать человека или группу людей к молитве, и часто они сами не знают, особенно в начале, почему у них такой порыв к молитве. Но этой молитвой они устилают, замащивают, приготовляют дорогу для божественного действия. Да, когда такая молитва рождается в наших сердцах, то это верный признак, что Бог приготовляет нас к особому Его посещению. И вот в разбираемом нами книге «Деяния апостолов» мы видим, как преддверию сошествия излияния Духа Святого и всего того, что последовало этому излиянию, была десятидневная молитва в Иерусалимской горнице. Эти первые христиане вместе, единодушно молились, и внезапно сделался шум с неба, и исполнились все Духа Святого. Так началось самое могущее движение в истории человечества, и зачато оно было в сердцах молящихся людей. Сегодняшний разбор книги Деяний касается подобного периода истории церкви. Первые три стиха 13 главы являются одними из важнейших мест этой книги. Здесь говорится о начале величайшего миссионерского движения. Антиохия делается новым центром, плацдармом для евангелизации язычников. И вот перед тем, как первые ее миссионеры посылаются для инвазии новых территорий для Царствия Божия, мы видим опять эту молитвенную подготовку и действие Духа Святого. Наш текст начинается такими словами. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савел. И теперь слушайте. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Церковь стояла накануне новых важных и великих событий, и Господь находит людей, которых Он мог употребить для раскрытия этой великой широкой двери. Их было пятеро – служители Божии, или, как тут сказано, пророки и учителя, которые нашли время для поста и молитвы. Дорогие друзья, братья и сестры, обратите внимание, какое значение придавали эти первовековые христиане служению Господу в молитве и даже в посте. Посмотрите, какое место занимал Дух Святой в администрации церкви. Как не похожи они на наше современное христианство. Они не торопились браться за какое-нибудь новое предприятие для Царствия Божия без молитвы. Не было у них оформленных планов или уполномоченных комитетов, которые решали бы такие важные дела. То, что для них было главным искать водительство и руководство Духа Святого, у нас сегодня почти отсутствует. Сегодня без молитвы, без поста, без искания воли Божией назначают церковные служители, формируются исполнительные комитеты и организуются союзы. И когда нами все приготовлено и сделано, тогда мы совершаем громкую и торжественную молитву о том, чтобы Бог одобрил все наши планы, и немедленно приступаем к делу. Приходится ли удивляться, что такой большой процент нашего так называемого духовного труда мало дает результатов? Мы пренебрегаем главным – Духом Святым и молитвой, служением которой так необходимо и приятно Господу. В нашем сегодняшнем разборе я хотел, чтобы мы обратили внимание на два фактора, указанные в нашем тексте. Первый, являющийся центральным и главным, это действие и служение Духа Святого. Оно абсолютно необходимо для успешного проведения дела Божия. Слушайте стих 2. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Вторым фактом является то, что сделало возможным такое действие Духа Святого, а именно молитва детей Божьих. Итак, первое, что следует отметить, это действие Духа, то есть Его водительство и указание Его воли Церкви. Водительство Духа Святого для этих христиан апостольской церкви было очевидной реальностью. На каждой странице книги «Деяния» мы это наблюдаем, начиная со дня Пятидесятницы и вплоть до последней страницы этой книги. Отметьте, с какой точностью и с какой определенностью это действие Духа Святого. Дух Святой сказал, Он дал знать волю свою этим людям так, что у них не было малейшего сомнения, как нужно было им поступить. Вы заметили, что тут не сказано, что церковь избрала этих кандидатов для миссионерской работы, что после обсуждения о их годности для такого труда она решила уполномочить Варнаву и Савла и послать их на миссионерское поле. Можно смело сказать, что церковь не имела голоса в избрании своих служителей. Не церкви поручено было их назначение, нет. Решение церкви было сделано на основании того, что Дух Святой ей указал. «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Что может быть яснее? «Я их призвал, отделите их мне», говорит Дух Святой. Эту же истину мы находим в 15 главе. Когда в Иерусалиме были созваны на совещании руководителей церкви решить о том, каково должно быть отношение обратившихся язычников к закону Моисея, то в своем официальном письме они так выразились. «Ибо угодно Святому Духу и нам». Как ясно эти слова указывают на доминирующее место, которое занимал Дух Святой в первой христианской церкви. Вы заметили, что эти руководящие братья не сказали «Ибо угодно нам и Духу Святому». Они не себя поставили на первом месте, а Духа Святого. «Ибо угодно Духу Святому и нам». Это были люди, которые всецело отдали себя Христу, и потому Дух Божий был у них на первом месте. В каком мы отношении к Духу Святому? Имеет ли Он первое место, как в наших общинах, так и в наших личных жизнях? Если нет, дорогие друзья, то строим мы не из золота, серебра и драгоценной камни, но из дерева, сена и соломы. Да, придет день, когда обнаружится, как вели мы наше дело для Господа. В этот день, говорит Слово Божие, будет огромный костер, и в этом огне откроется все, ибо Он испытает дело каждого, каково оно есть. Совершенно возможно, что церковь была бы иного мнения. Вряд ли она избрала бы передовых, лучших проповедников, самых талантливых и сильных лидеров и послала бы их в далекие страны на миссионерскую работу. Ведь они нам нужны. Церковь наша должна иметь лучших, самых выдающихся тружеников дома у себя, а не посылать их на какие-то отделенные и новые миссионерские поля. Но Дух Святой иначе решил. Он избирает самых одаренных, закаленных, сильных и способных тружеников на свое дело. «Отделите мне, — говорит он, — Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И они посылаются на новые далекие нивы. Скажите, кто лучше всего знает, кого послать и куда, как не сам Господь? Поэтому, возлюбленные, если мы желаем видеть результаты в деле Божьем, тогда первое, что мы должны сделать, это дать Духу Святому главное и передовое место, будь то в наших церквах или же в нашей частной жизни. Дух Божий должен руководить, избирать, назначать и указывать нам, какова Его воля и что Он хочет, чтобы мы делали. И это приводит нас к второму фактору нашего текста, а именно, как можно осуществить, сделать реальным такое состояние, что действительно Дух Божий занимал бы у нас первое место. Выслушайте опять, что говорит наш текст. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал». К Какое это было служение? Слово это в подлиннике включает молитву, поклонение, хвалу и словословие. Они приносили Богу жертву хвалы, то есть плод уст, как сказано в послании к евреям, прославляющих имя Его. Они пели, славили, благодарили, молились, и это было служение, которое было приятно Богу. Как вы думаете, это было потеря времени? Разве они не могли заняться чем-то более полезным? Возлюбленные, вот как раз эту ложь дьявол всегда внушал и сегодня внушает детям Божьим, что молитва – это трата времени. Если есть чего дьявол больше всего ненавидит, то это молитву. Подобно царю сирийскому, приказавшему своим начальникам не сражаться ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским, так и силы ада концентрируют все свои силы против духа молитвы, ибо дьявол знает, что молитва веры во имя Иисуса Христа – самое сильное средство, врученное Церкви Божией против него и его царства. Сатана знает лучше многих верующих, что молитва вызывает такую мощь для спасения душ человеческих и покорения зла, что нет ей подобной здесь на земле. Вот почему он прибегает к всякому возможному способу, чтобы отвлечь чада Божьего от молитвы. Он даже убедит тебя, что ты должен трудиться для Господа более ревностно и быть так поглощенным работой для Него, что у тебя не станет ни времени, ни силы молиться. Апостольская церковь поставила молитву на первом месте. Для них молитва была служением на высшем уровне. Вы заметили, как сказано о пророчице Анне, что она не отходила от храма, но постом и молитвою служила Богу день и ночь? С каким одобрением говорит о ней Слово Божие? Да, возлюбленная молитва не только служение, угодное Богу, но она является наивысшим служением, какое мы можем принести Ему. Результатом такого духовного служения Господу всегда будет готовностью повиноваться Духу, идти на дело, к которому Он призывает нас. Молитва, как ничто другое, делает нас восприимчивыми голосу Духа Святого и способными исполнять Его волю. Но тут следует сделать еще одно замечание относительно молитвы этих первых христиан. Наш текст ясно указывает на то, что ими было назначено определенное время для молитвы. Иначе говоря, чтобы молитва наша была эффективной, мы должны иметь определенные назначенные часы для молитвы. Часто слышишь такое возражение. Молиться следует все время, поэтому неважно иметь назначенное время для молитвы. Параллельно этому можно сказать тогда, что физическое здоровье не зависит от завтрака, обеда и ужина, а только от движения тела и дышания свежим воздухом. Ну-ка попробуйте пожить без регулярного питания, и скоро узнаете, как долго вы так выдержите. Наш Господь не только наш первый и высший учитель относительно молитвы, но Он и наш лучший пример. В 5 главе Евангелия от Луки, в 16 стихе сказано: «Но Иисус уходил в пустынные места и молился». Вникните в слова этого стиха. Во-первых, Иисус уходил. То есть Он постоянно и регулярно и систематически это делал. У Него была привычка уединяться в пустынные места, где Он молился. И обратите внимание на то, что слова «пустынные места» в множественном числе. У Него было не только одно такое место для уединения, но многие, несколько их. И не без значения тот факт, что эти слова сказаны о Нем как раз в то время, когда наш Господь был особенно занят в служении Своем. Большие толпы народа следовали за Ним. Их Он учил, исцелял, кормил, проповедовал им. Даже не было времени самому поесть. И вот как раз тут сказано, что Христос уходил в пустынные места и молился. Возлюбленные, если Тот, который с такой ревностью искал уединение для молитвы, будучи Сыном Божиим, не имея ни греха, который нужно было бы исповедовать, ни каких-либо пороков или других недостатков, чтобы их оплакивать. Если он, Сын Божий, шел нужным систематически уединяться для молитвы и общения с Богом, то что скажем мы, грешные, разбитые пороками и всевозможными недостатками, недугами и ограничениями? Насколько больше следует нам быть в присутствии Божьем и регулярно прибегать к Нему в молитве? О, дал бы Господь уразуметь нам, насколько важно, нет, необходимо пребывать много и часто в молитве, чтобы Господь мог совершить свое дело через нас. Есть души, которые никогда не услышат благую весть и не обратятся по той простой причине, что церковь не молится. Братья и сестры, придем к Господу, исповедуем Ему наш грех лености и пренебрежение молитвы. Отдадим себя всецело и безоговорочно на это славное служение, чтобы Дух Святой мог бы нам с точностью и с определенностью открыть свою волю. Тогда воистину мы будем сотрудниками с самим Богом, исполняя Его повеление и созидая Его Царство. Почему сейчас, дорогие друзья, с Божьей помощью не решить во что бы то ни стало поставить молитву на первом месте, приносить Ему постоянно жертву хвалы и моление и благодарение? Тогда воистину Христос будет прославлен, и души найдут спасение через наше свидетельство. Посмотрите на этих первых христиан, куда они ни ходили и проповедовали. Их служение всегда сопровождалось Господним содействием и последующими знамениями. Почему? Потому что пребыванием в присутствии и в общении с Богом они были способны не только слышать Его голос, но и повиноваться Ему. Я заканчиваю, но я должен напомнить о самом главном. То, что Христос сказал: «Без Меня не можете делать ничего, будь ты чадо Божие или нет, без Него ты и молиться не можешь. Но благодарение Господу, с Ним все возможно». Так как апостол Павел сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мой друг, не надейся на свои силы, на свою устойчивость, но надейся на Господа всем сердцем твоим, и Он тебе поможет. Грешник, и к тебе относятся эти слова. Ты ни на капельку не можешь исправить свою жизнь без Христа. Ты должен прийти к Нему таковым, как ты есть, исповедовать Ему свои грехи, надеяться только на Его милость, и когда ты так к Нему обратишься, то Он тебя спасет и примет в число своих искупленных. Приди к Нему сейчас, дай первое место Ему, и ты никогда об этом не пожалеешь.